Глава 19. Битва за планету. «Что ты чувствуешь?» — ровным голосом поинтересовался Абекуа, высокий мужчина в коричневом балахоне. Его глаза были полностью голубыми, без зрачков и белков. Он внимательно смотрел на безымянную планету. «Да, двое демонов становятся высшими», — ответил ему Ииска, низенький старик вороватого вида. Его седые грязные космы падали ему на спину и грудь. «И обе станут могущественнее нас», — пробормотал Кипук, мужчина средних лет, которого было сложно отличить от обычного смертного. Три высших демона, которых Вади Майя знали как братья Вадехи, стояли на гигантском духе желтом кристалле и внимательно наблюдали за безымянной планетой. «Старик Витеша потерялся где-то тут. Думаете, его убил наставник этих детей?» Ииска прищурился. «Витеша сцепился с небесным, его мог убить он», — заметил Кипук. «Что делать будем?» Сразу после его вопроса по космическому пространству прошла волна силы. Три высших демона напряглись. Перед ними соткался полупрозрачный образ маленького старика в лодке с веслом и фонарем. «Пшли вон», — приказал старик. «Троните моих учениц, тут же прикончу». Три брата переглянулись. «Эрдик, да?» «Ты известен в Аде Египтас, да. И в очистительном списке на высоком месте». Кипук слегка поклонился. «Мы не будем мешать твоим ученицам». Но полупрозрачная копия не ответила. Она отвернулась и уставилась в пустоту. «Вы две скотины. Посмейте приблизиться еще на шаг, распылю». После этого старик исчез. Трое демонов напряглись и посмотрели в ту сторону, куда говорил старик, но ничего не увидел. Абекуа приподнял руку, и из его рукава вылетели кристаллические оранжевые осы и рванули вперед, оставляя после себя следы линии. И в какой-то момент они исчезли. «Это инварианты», — скривился Ииска. «Не будем их трогать». Желтый кристалл отлетел от планеты, но недалеко. «Подождем», — кивнул Абекуа. «Посмотрим, что дальше будет», — согласился Ииска. «Но лезть пока не будем», — закончил Кипук. Я выдохнул с облегчением, увидев, что трое высших на желтом кристалле отступили. Это было опасно. Пришлось использовать дух создания фантома четвертого ранга и надеяться, что высшие поверят. Любой подумает, что Пердик находится рядом с ученицами и просто послал свою копию для предупреждения. Но проблема не только в тройке и сзади Майя. Они не имеют навыка пространства, поэтому не почувствовали двух прячущихся высших зооморфов. А вот я их учуял. Два македонца внимательно следили, как демоны сзади Майя подлетали к безымянной планете. Но теперь высшие сзади Майя будут знать, что не только они прилетели на огонек. Я даже обозначил количество инвариантов вдвое. Поэтому троица не сбежит. Сидя на планете, скрытый от чужих глаз большим миражом, я нервно ждал. Света Ира слишком долго прорываются, и непонятно, когда они станут высшими. И смогут ли мне помочь в битве, или первое время будут бесполезными? Раздался странный ракочущий звук, похожий на утробное рычание зверя. Я напрягся. Проверил пространство вокруг планеты и обнаружил еще одного гостя. Корабль смертных. Он выглядел как цилиндр, закругленный с обоих концов. На его корпусе поблескивали миллионы небольших отверстий. Не знаю, что это за корабль, но высшие сзади Майя сразу же насторожились, увидев его. «Господин Пердик», — заговорил один из них, старик с мерзким голосом. «К вам летит каратель. Оторвитесь от своих дел, защитите планету». Каратель. Двое инвариантов телепортировались прочь, а желтый кристалл начал отдаляться. Высшие явно не хотели встречаться с этим карателем. Я снова создал копию Пердика, затем использовал фантомную телепортацию и несколькими прыжками оказался перед кораблем. Я продолжал оставаться невидимым и на всякий случай сам стал фантомом. Каратель рассекал космическое пространство, не реагируя на мое приближение. Неужели не чувствует? Я поднял фантомный нож, одновременно с ним подготовил фантомный раскол. Сейчас необходима демонстрация силы. Помимо карателя, я чувствую других гостей. Атланта, сидящего на странном серебряном духе, непрерывно меняющем форму, двух персов на летающем и извергающемся вулкане, двух египтос на гигантском духе Бархане. Над безымянной планетой копия Пердика заворчала. «Что за муха? Пшла!» и хлопнула плашмя веслом перед собой. В это же мгновение я ударил фантомным ножом, одновременно используя фантомный раскол. Результат превзошел мои ожидания. Космическое пространство передо мной просто разорвалось в клочья, обнажая пустоту. Вокруг карателя появился барьер, но не выстоял и мгновение. Космический корабль вспыхнул огненно-красной розой, распался на множество частей и исчез в пустоте. Ткань пространства быстро восстановилась, и от судна осталась россыпь космического мусора, сразу же начавшая неспешное путешествие к ближайшему объекту притяжения – безымянной планете. Я так поразился своей атаке, что чуть не упустил фантом Пердика. Тот завис на мгновение, но затем недовольно хекнул и исчез. Я вернулся на безымянную планету с удовольствием, наблюдая, как широко распахнулись глаза и раскрылись рты высших демонов. Демонстрация явно сработала. Многие решили уйти от греха подальше, включая Атланта. Но некоторые остались. Трое из Адимая и двое персов на вулкане. Почему они так жаждут убить демонов, которые вот-вот станут высшими? Есть несколько факторов. Во-первых, они хотят убрать конкурентов. Если те при прорыве такой шум создают, то какой силой будут обладать, став высшими? Во-вторых, демоны, которые находятся в процессе прорыва, не могут контролировать себя и не успеют уничтожить силой мысли духов, принадлежащих им. То есть велик шанс нажиться. В-третьих, редко появляется возможность подчинить демонов, только-только ставших высшими. Сделать из них духа, использовать их тела для творения. И последнее. Многие хотят получить дополнительные капли, убив высшего. Сейчас я сам бы не побрезговал прикончить одного-двух капа. Это значительно усилит меня. Время шло. Света и Ира продолжали трансформацию. И неизвестно, когда они ее закончат. Я все больше нервничал. Чтобы подготовить своих духов к возможной битве, я накормил их ресурсами четвертого ранга. Пространство всколыхнулось, и рядом с планетой показались два демона. Оба очень странные. Великаны размером с астероид каждый. В одежде костяные вставки, на лицах костяные маски. «Братья Далумы», — вспомнил я. «Два высших и сзади Шумер. Оба знамениты на весь мир духов. Их можно сравнить по репутации с шахматистом или Пердиком». «Как вкусно!» — прокатал правый Далум. В его руке появился черный молот. «А если тут и правда Пердик, то еще лучше!» — отозвался второй, материализовав круглый щит. Я стиснул зубы. «Что делать? Против этой двойки у меня нет шансов. Они высшие шестью каплями, обладающие полноценной боевой системой». Не успел я испугаться за жизнь Светы и Иры, как пространство вновь всколыхнулось. Но на этот раз не ограничилось коротким колебанием. Космическая ткань пошла рябью. Начали появляться каратели смертных. 1, 2, 6. После 12-го карателя вид суден изменился. Вместо цилиндров один за другим из портала выныривали маленькие юркие треугольники и сразу же рассредотачивались вокруг планеты. Этих треугольников было очень много. Несколько десятков. Демонов и след простыл. Даже братья Далумы, узрев появление эскадрильи смертных, моментально сбежали. Я же стоял и обреченно смотрел, как каратели и треугольники разлетаются во все стороны, окружая планету. Так, надо действовать. Я активировал дух фантомное поле и начал создавать копии демонов. Среди них были шахматист, Пердик и другие высшие сзади Египтос. Корабли резко отпрянули. Некоторое время никто ничего не предпринимал. Смертные явно подумали, что им устроили засаду, но что делать дальше? Если сейчас атакую, каратель одним залпом испепелят планету вместе со Светой и Ирой. Уш! Волна энергии распространилась из того места, где лежали Света и Ира. Я телепортировался к ним. Девушки сидели голые и хлопали глазами. Я подхватил их на руки и снова использовал фантомную телепортацию, одновременно с этим в фантомном поле создавая тысячи непонятных образов, пытаясь отвлечь внимание смертных. Мы очутились за пределами планеты и попали под огонь лазеров. И в этот момент произошло два события. От тела Света отделилось золотое свечение и поглотило все атаки, а из Иры вырвались разноцветные языки пламени. Щит Светы защищал нас, а пламя Иры атаковало корабли. И как атаковало? Не жаром, а разрушением. Кратили и треугольники буквально испарялись в веселом цветастом пламени. Я снова телепортировался и перенесся в тыл эскадрильи. От безымянной планеты ничего не осталось. Корабли смертных воевали с моими фантомами. Но они вот-вот поймут, что никто их не бьет в ответ. Мои фантомы в поле не могут атаковать физические объекты. К сожалению. Света и Ира уже пришли в себя и отлетели от меня. У Иры под ногами горело разноцветное пламя, а позади Светы раскрылись белые крылья. Кончик каждого пера отливал золотом. Вспышка. Нас залило светом, сразу несколько карателей выпустило смертоносные залпы в нашу сторону, но щит Светы даже не дрогнул. «Спасибо, что защитил нас», — Ира подплыла ко мне и поцеловала в губы. Я ответил на поцелуй, в последнее время мои нервы были на пределе, а когда появилась эскадрилья смертных, я поверил, что потеряю девушек. «Сейчас не время и не место», — холодно влезла между нами Света. «Если вы не заметили...» Мы стоим в центре атаки смертных. Ничего не было видно, все залило светом. «У нас с Эскобаром всегда так», — весело улыбнулась Ира. «Наш первый поцелуй произошел в грязном подвале, где меня держали. А в это время сверху шел бой». «Все, уходим», — поспешно прервал я Иру, доставая из пространственного янтаря лодку. Мы сели в нее, и я активировал духа. Миг. И мы в миллионах километров от того места, где были только что. «Хороший дух», — Ира грустно погладила борт лодки. «Ты можешь сотворить фонарь и весло? Я слышала, что вместе эти три духа непобедимы». «Они были индивидуальными», — покачал я головой и снова заставил лодку телепортироваться. «Вряд ли когда-нибудь еще появится новый фонарь или весло». «Кто мог убить Высшего с тремя индивидуальными духами?» Света погрустнела. «Он же грандмастер пространства и даже сбежать не смог. Как так?» «Есть у меня одна мысль». Я вспомнил описание Джоссера, главы путешественников. Гроссмейстер пространства мог заблокировать грандмастера, но зачем ему убивать Пердика? И вдруг это он атаковал меня, когда я активировал Зет-Атму? «Какая мысль?» — Ира стала серьезнее. «Если ты знаешь, кто убил наставника, скажи мне». «Это может быть глава путешественников, но я не уверен. Он гроссмейстер пространства, очень таинственная личность. Пока нам далеко до его уровня, поэтому давайте сосредоточимся на собственном усилении. Но сперва расскажите про своих витальных духов». Мы сидели в небольшой лодочке, блуждающей по бесконечному космосу, и общались. Было хорошо. В какой-то момент я наконец-то начал чувствовать себя цельной личностью. С самого детства, из-за полугодичных путешествий, из-за смерти Мелли, из-за пережитой боли, я был психически нестабилен. Болен. После того, как меня изгнали в ад, только мысль о спасении матери удерживала мой рассудок от краха. Я шел к своей цели, не замечая ничего вокруг. Кто-то скажет, что такая личность неизлечима. Человек с подобными травмами навсегда останется больным, вечно будет возвращаться к воспоминаниям, ловить внезапные реминисценции. Так вроде называют смутных призраков прошлого. Но если в мире и способно что-то излечить душу, изменить человека, сделать его совершенно другим, то это любовь. Искренняя любовь другого человека, не требующая отдачи, исцеляет. Арка безумного заставила нас со Светой полюбить друг друга. Раньше я считал это чувство досадной помехой, если не проблемой. Но сейчас понимаю, Это благословение. Света и Ира медленно изменяли меня с самой первой нашей встречи. И недавно, когда я уже поверил, что потеряю их, на меня накатило осознание. Я готов пожертвовать жизнью, умереть в холодном космосе, но не бросить Свету и Иру. И сейчас, сидя в лодке и мирно беседуя с девушками, я как никогда чувствую, что не похож на себя прежнего. Мне больше не хочется убивать. Нет внутренней злости, нет ничего того, что сопровождало меня с детства. Единственное, чего я желаю, навсегда остаться рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня. «Чувствую впереди планету», — сказал я примерно через сутки по календарю ада. «Остановимся там?» — спросила Света. «Да, помогу вам сделать первых имманентных духов». Я заглянул в свое сердце. Пятая капля хоть и формировалась само собой, но очень медленно. Чем сильнее демон, тем больше энергии на него надо потратить. И если я хочу как можно скорее создать пятую и шестую капли, надо сражаться. «А ты уже решил, какой дух сделаешь имманентным следующим?» Ира создала на ладони синий огонек, тот стал желтым и попытался сжечь Свету, но Ира быстро его отозвала. «Пока нет». Я скривился. «Моя боевая система в тупике. Не хватает материализации фантома. Но уже существует такой дух пятого ранга, и я не знаю, у кого он». «Тогда решено. Обустроим новую базу. А потом давайте поищем других демонов и убьем их». Глаза Иры кровожадно блестели. «По-другому мы не сможем быстро усилиться, так?» «Так», — выдохнул я. «Ты права». Я направил лодку к планете, и вскоре мы достигли ее. Она была раза в два крупнее, чем предыдущая, да и выглядела гораздо лучше, желто-зеленоватая, собственной атмосферой. Крутилась планета вокруг белой звезды, поэтому света было достаточно. «На ней есть живые существа», — Света создала книгу порядка. «Людей нет, только слабенькие звери». «Неплохое место для базы», — улыбнулся я. «Может, ты поедим чего-нибудь, а то я забыл, какая на вкус еда». Мы подлетели к планете, я использовал дух-сканер четвертого ранга, чтобы ее проверить. И с удивлением обнаружил на ней целую группу демонов. Их было около 1000, все третьего и четвертого рангов. Они скрыли себя специфичным духом, поэтому Света не распознала в них живых людей. Я рассказал об этом девушкам. «И где они?» — сразу заинтересовалась Ира. Ее глаза заблестели. «Как выглядят? Может, это пираты?» «Под пустыней. Пойдемте посмотрим». Я использовал фантомное поле и скрыл нас. После чего убрал лодку, взял девушек за руки и полетел к планете. Мы быстро нашли вход и легко проникли внутрь. Сразу же наткнулись на старый корабль смертных, над которым работало несколько демонов. И, подслушав их разговор, поняли, что и правда нарвались на космических пиратов. И эти самые пираты собираются вскоре отправиться в новый рейд, туда, где бродит космофлот смертных.